Глава 22. Они путешествовали еще полтора суток. Спать Джиму Стоне пришлось на матрасах прямо на полу, поскольку дополнительных коек на небольшом корабле не оказалось. Никаких приключений больше не было. И в конце путешествия впереди показался сверкающий огнями ремонтный док. На его многоярусных причалах стояло множество разнокалиберных судов в разном состоянии готовности. Где-то сверкали новеньким металлом свежие секции, в другом месте по бортам с упорной методичностью ползали роботы-красильщики и слой за слоем наносили на металл порошковую краску. При подходе пилот обменялся с диспетчером дока информацией, сообщив, кто он и откуда. Разумеется, это была легенда. «Ваши ворота Б-11». «Вас понял. Ворота Б-11», — повторил пилот. Джим и Тони через его плечо смотрели, как надвигается на них громада дока. Вскоре они увидели порыжевшие створки ворот с нужной маркировкой. Судно медленно двигалось к ним, а их как будто заело. Однако напарники напрасно волновались. Ворота открылись вовремя, и в загрузочном трюме вспыхнуло яркое освещение. «Отключаю гравитацию. Держитесь за ремни, ребята!» Напарники поспешно схватились за ремни. «А зачем отключать гравитацию?» – поинтересовался Джим. «У них соленоиды сильные. Если я свои не отключу, они их своим полем сожгут». Судно плавно вошло в трюм, и створки за ним захлопнулись. Затем включилась местная гравитация. Постепенно приближая мощность к нормальной, она поставила судно на пол. «Здорово!» – вырвалось у Тони. «Ну еще бы!» – усмехнулся Ганзен. «Так что, уже выходим?» – спросил Джим, отпуская ремни и бросаясь к кофру и КПТ. «Погоди, там ведь еще вакуум. Вот смотри». Пилот постучал ногтем по небольшому датчику. «Как покажет единицу давления, или хотя бы минус 10 по Цельсию, можно будет выбираться». Они подождали несколько минут, но давление до нужного все не поднималось. «Не иначе двери травят», предположил Ганзен и включил панорамный обзор. Единственная из уцелевших после обстрела камер показала большое пятно инея на створке ворот. Это было место утечки. «Эдак мы тут долго можем сидеть», – проворчал Ганзен. Но он ошибался. Из-за тяжелой перегородки вышел человек в ремонтном скафандре с оранжевым баллоном в руках. Тяжело переваливаясь, он обошел судно и двинулся к дверям. «Ну вот, все у них на веревочках!» Пилот неодобрительно покачал головой. Камера продолжала работать. Было видно, как человек в скафандре распыляет из баллона оранжевую пену. Закончив работу, он тем же путем вернулся и затворил за собой тяжелую переборку. Через 5 минут давление было в норме. Переборка снова открылась, и кто-то уже без защитного скафандра призывно махнул рукой. «Ну все, ребята, теперь можете топать с вещичками. Там, правда, еще морозец, но они вас быстро запустят. Замерзнуть не дадут».